Быстро проверил наличие всех своих колец на пальцах, тут слава богу было без потерь, так как пальцы у меня все остались на месте. А вот серьгу ментальной защиты, видимо, выдрало при ударе или во время взрыва. Никакой карты от артефакта не было, а искать здесь сейчас столь малый предмет просто уже не было времени, так как в дальнем от меня крае пещеры, куда бегали жуки рабочие за едой для своей матки, намечается подозрительное движение. Да и навык ощущения опасности начал сигналить об идущей с той стороны угрозе. Теперь телепортируюсь к поверженному боссу и забираю две висящие над насекомым карты. Времени разглядывать их, к сожалению, нет. С грустью глянул на колоссальных размеров тушу императрицы. Эх, какой бы из нее получился огромный и мощный ревенант. Но утащить 10-метровую махину моего хранилища просто не хватит. Единственное, что сделал, так это убрал ее гигантскую голову к себе в пространственный браслет. Зачем? Да фиг его знает. В такие моменты, когда каждая секунда на счету и нет времени все как следует обдумать, больше доверяюсь своим инстинктам, а не чистой логике, ну или жадности, конечно, тоже. А так хоть какой-то трофей мне с нее достанется. Вот будет у меня когда-нибудь свой замок, может, тогда ее там, на стену у камина и повешу. Резко взвывшее чувство опасности заставило телепортироваться на несколько метров в сторону, а меня обдало внутренностями бывшей хозяйки пещеры. Кто-то из приближающихся сюда жуков, видимо, зарядил по мне чем-то весьма убойным. Телепортация, телепортация, телепортация. И вот я уже почти у колонны, из-за которой наблюдал за маткой перед атакой, а к месту нашей недолгой битвы уже приближается с десяток огромных жуков. Судя по их размеру, все они Д-ранга, и пытаться сражаться с такими занятия абсолютно бесперспективное. Резко вновь вспыхнуло чувство опасности, однако телепортироваться в сторону на этот раз я не успел, как меня сшибло что-то, с силой ударив в район живота и с головой обдав какой-то противной слизью. Внимание! Вы получили 8 ОС, 425 650, 5481 10000. Что за фигня? Взмыл на своей летающей доске вверх и с трудом увернулся от следующего просвистевшего мимо меня снаряда. Черт, одна из нянек, оказавшаяся поблизости за неимением другого оружия, стала метать в меня своим телекинезом лежавшие повсюду яйца. Притом разбившееся об меня яйцо даже принесло мне при этом немного опыта, так как у меня имелся навык «Последнее прикосновение», Е1-1, дававший возможность получать опыт даже без системного оружия. И возможно бы в какой-то ситуации я бы этому даже и порадовался, если бы не огромная скорость этих живых снарядов. Не будь на мне активированы разнообразные защитные умения, мне бы уже наверняка поломало нижние ребра и повредило внутренние органы. Телепортация. Вновь переместился на максимально возможное расстояние в 30 метров. В итоге меня сейчас с метателем яиц стало разделять расстояние порядка полусотни метров, а попасть на такой дистанции у жука уже вряд ли получится. Пытаться же нападать на няньку я не стал. Времени нет, а мало ли какой сюрприз мне еще сможет подкинуть подобное существо. Это не внезапно им со спины головы отрубать. Следующие несколько минут для меня запомнились сплошной чередой маневров уклонения и постоянным выполнением упражнения под названием «Мельница». И да, я решил по дороге набить еще немного опыта на раскиданных повсюду яйцах. Однако тут выяснилось сразу несколько проблем. Клинок, пробивая скорлупу, застревал во внутренностях зародыша насекомого. А должен сказать, что хоть тот и находился в зачаточной стадии, но обладал пока еще достаточно мягким, но все же хитином. В результате удар считался или достаточно слабым системой для смертельного ранения и не приносил опыт, или лезвие просто вязло, постоянно пытаясь застрять внутри яйца. В результате я остановился на так называемом упражнении «Мельница», известном всем нам еще со школы. Выхватив кроме жнеца еще и более крупные из рассекателей, я, врубив на обоих клинках оружейную ауру и разогнав руки в круговых движениях, превратил свои конечности в подобие двух быстро вращающихся вентиляторов смерти. Тут главное значение имела инерция, с которой тебе удалось разогнать свою руку, ну и немалая сверхчеловеческая сила, способная, несмотря на сопротивление яиц, эту инерцию поддерживать. На все эти действия и варианты у меня ушла не одна драгоценная секунда, и меня успели нагнать сразу несколько жуков-рабочих, от выпадов которых я просто увернулся, не принимая бой. Однако просвистевшее буквально над головой яйцо показало, что и няньки приблизились ко мне на достаточное расстояние для своего броска. Выпустить у мертвее, F+, уровень 9, убей этих насекомых. Выпустить. Рыцарь смерти, Д. Уровень 1. Убей любых насекомых, пытающихся меня атаковать. У мертвей я натравил на небольшую группу нагнавших меня жуков рабочих, а рыцарь смерти умчался в сторону ближайшей няньки, тем самым полностью переключив с меня ее внимание на свою скромную персону. Это дало мне секунд 10 форы, которые я потратил на то, чтобы, продолжая отступление, вновь превратиться в смертоносную мельницу. Внимание! Призванное вами существо мертво. Внимание! Призванное вами существо мертво. А вот, кажется, нас и нагнали старшие дяди, составлявшие основу охраны гнезда. Телепортируюсь вперед, замечая, как разлетаются яйца на том месте, где я всего секунду назад находился, и забывая про неуместную сейчас добычу опыта, мчусь к той точке, где сейчас резвится Рогар. Тот весь с ног до головы покрытый какой-то грязью и слизью, с энтузиазмом и какой-то мечтательной улыбкой на забрызганном лице, ловко повторяет мои махательные упражнения. Махаон, прикрой нас своей огненной волной. Тот, не мешкая, разворачивается навстречу мне и моим преследователям, и как только я проношусь мимо него, посылает мне за спину огненный вал. Я же поспешно активирую создание портала. Блин, никогда раньше не думал, как же его создание медленно происходит. Долгих 3 секунды, за которые с тобой может произойти совершенно все что угодно. Однако портал готов. Быстро переступаю на другую его сторону и, разворачиваясь к помощнику, вижу, как из огня вылетает, прямо на моего архонта, практически весь объятый пламенем жук генерал Д. Уровень 16. Отозвать раба Рогар. Игрок, Д. Уровень 20. За долю мгновения до знакомства с огромной клешней жука Рогар исчезает, а я тут же закрываю за собой окно перехода, буквально плюхаясь на пол и выдыхая, с трудом произношу: и чего я там говорил про то, что не буду больше рисковать. Дорогие друзья, если вам понравилась глава, не забывайте ставить лайки, писать об этом в комментариях и хвалить, а может быть и ругать меня в своих наградах. Все это помогает в продвижении книги и сильно стимулирует автора на дальнейшие трудовые свершения. Глава 13. Духовное существо. Для места выхода из портала я выбрал точку, расположенную в нескольких километрах от входа в поселение. Вряд ли, конечно, жуки могут открывать повторный туннель по следу уже использованного чужого портала, но привести насекомых по своим следам прямо в поселок мне бы точно не хотелось, а всех секретов жуков и их возможностей не знает никто. Первым делом уселся в позу лотоса и, стараясь не обращать внимания на то, что все тело начинает буквально чесаться от того, что я с ног до головы буквально заляпан слизью после варварского уничтожения кладок насекомых, принялся восполнять свои магические резервы, используя кристаллы. Главнейшие правила, которые я уже на своем горьком опыте усвоил, это то, что как бы у тебя, где ни чесалось, и куда бы ты ни спешил, всегда сначала сядь и пополни свою мистическую энергию, ведь от ее наличия очень часто зависит твоя собственная жизнь. И лишь только восстановив свою ману, встал и накинув на себя умение хамелеон, так как оно было самым экономным по использованию энергии, двинулся к небольшому озерцу, которое, судя по карте, находилось всего в километре от этого места. По дороге мне несколько раз попадались низкоуровневые F-ранговые жуки. Благодаря наложенной на меня маскировке они не сразу меня замечали, а заметив, сразу разбегались, прячась под камни и забиваясь в щели. Я же провожал их безразличным взглядом. Тратить время на погоню за низкоуровневым жуком после того, что у меня сегодня произошло, откровенно не хотелось. Само озеро, как выяснилось, представляло собой 5-метровую каменную нишу, в которую впадал небольшой ручеек, который, заполнив собой каменную выемку, благополучно утекал куда-то дальше, в глубины бесконечных туннелей. Быстренько разделся, переместив всю свою одежду в системную сумку. В результате этого вся та налипшая на одежду грязь сразу опала, оставшись в самой пещере, а одежда оказалась внутри абсолютно чистой. А вот с собой такого фокуса уже не провернешь. Жалко, конечно, портить такое кристально чистое озерцо, но тут ничего не поделаешь, мыться то как-то надо. Сдерживая рвущийся из груди вопль, залез в ледяную воду. Так, стоп, у меня кое-что есть на подобный случай. Внутреннее тепло, начинающее быстро циркулировать по телу прана, принялась согревать меня изнутри. При этом холод воды я все так же продолжал ощущать, но теперь он прекрасно уравновешивался моим собственным внутренним огнем. Необыкновенное чувство, чем-то схожее с тем, когда ты, распаренный после баньки, запрыгиваешь в холодную воду. Притом именно не в ледяную, как в проруби, а просто холодную, как в обычной речке в начале лета. Но при этом тебе так и не холодно, а наоборот комфортно, так как тело, успевшее как следует пропечься в парной, наконец-то начинает остывать, отдавая холодной воде накопленное в бане тепло и получая при этом невероятное удовольствие. И только выбравшись на берег, и вновь облачившись в чистое белье, вновь почувствовал себя человеком. Внимание! Призвать раба Рагара. Игрок Д. Архонт Д. Уровень 20. Появился тот так же, как и я, если не больше, весь заляпанный слизью, стоя с мечом в руках, ожидая удара мощной Д-ранговой твари, что бросилось на него из-за устроенной им огненной завесы. Еще секунду он стоял в боевой стойке, после чего начал растерянно оглядываться по сторонам. Ведь для него с момента оставления поля битвы прошло всего одно мгновение. А то время, что рабы проводят в своих картах, они не ощущают, так как находятся в стазисе. И лишь наткнувшись на мой насмешливый взгляд, Архонт наконец-то опустил меч и уселся прямо на каменный пол, на котором и стоял. «Спасибо, что вытащил». После некоторой паузы произнес он: «Не знаю, смог бы я пережить ту атаку, огромной шипастой клешней». «Ни за что», кивнул ему я, «как артефакт, полностью заполнен». Довольно заулыбался тот, протягивая мне мою звезду-накопитель. «Отлично, ты молодец. И кстати, поздравляю тебя с взятием нового уровня. Ведь когда я призывал его в той пещере, он был всего лишь 19-м, а сейчас уже 20-й уровень». «Благодарю», ответил мне тот. «Позволено мне будет здесь немного ополоснуться, на то, чтоб помыться и быстро очистить свою одежду от грязи». У Архонта ушло чуть более 10 минут. «Правда», — пыхтел тот, залезая в ледяную воду как маленький паровоз. «Что поделаешь, умение внутреннее тепло, впрочем, как и наличие праны у Архонта не было. Блин, приятно осознавать, что вот перед тобой стоит, казалось бы, весьма продвинутый высокоранговый воин, а ты, будучи всего лишь низшим существом, уже обходишь его по некоторым параметрам». После этого переместил Рагара обратно в карту, а сам соорудил себе новый портал, на этот раз уже напрямую ведущий в поселение игроков. Идти до поселка пешком — это только дополнительно искать себе приключений на заднее место. А я сегодня слишком устал для подобных подвигов. И усталость эта была даже не физическая. С моим показателем выносливости я бы еще долго мог скакать, словно молодой козел. Устал я сегодня скорее морально. Да и хотелось как можно быстрее поднять логи битвы, которые я пропустил, так как находился в этот момент в бессознательном состоянии, перемещаясь при этом аки птица по воздуху, в направлении остановившего мой полет валуна. Ну и конечно, просто не терпелось заценить доставшиеся мне трофеи, чего при Рагаре я сделать так и не решился. Зайдя в бар, поздоровался со знакомым барменом и, оплатив место в гостинице на ближайшие несколько дней, сразу поднялся к себе номер. Комната на этот раз мне досталась другая, однако, помня о местных клопах, сразу же проморозил свою накрытую шкурами кровать заморозкой участка местности. После чего, выждав несколько минут, прекратил подпитывать заморозку и заботливо подогрел камень под шкурами нагревом предметов. Вот такая вот быстрая дезинфекция. Не знаю, правда, насколько она эффективная, но надеюсь, что большинство всяких мелких гадов от нее точно перемрет. Так, первым делом посмотрим, какие системные сообщения я успел пропустить. Внимание! Вы получили 1372 ОС, 1066-640, 5478, 10 тысяч. Внимание! Вы получаете 65 уровень, 420-650, 5478, 10 тысяч. То, что я взял тогда 65 уровень, я уже мимоходом заметил. Внимание! Вы уничтожили могущественное существо. Внимание! Известность повышена на 1 единицу. 25. Внимание! Ваша известность достигла 25. Вы получаете достижение представитель 3. Достижение представитель 3. Вы весьма известны, и ваше слово достаточно значит даже за пределами вашего родного мира. Для тех, кто может видеть, ваш ник и слепок внешности будут навечно сохранены в базах данных сектора. Вот эта известность вообще непонятно для чего нужна, и что мне дает то, что с меня этот слепок взяли. Притом сняли слепок, так ничего за него не заплатив. А вдруг потом им еще пользоваться будут в своих преступных целях? Хотя это я так шучу, конечно. Ведь если системе надо, она и так воспользуется чем угодно и не спросит. А достижение это, на мой взгляд, полная хрень. Внимание! Ваш клинок пропитался древней кровью. Так, пропитался и что дальше, достал из карты своего жнеца и с удивлением увидел в его описании новое свойство. Убийца жуков вызывает у жуков рангом ниже уровня меча чувство сильной опасности. Внимание, сильные особи могут противиться этому чувству и начать вас атаковать. А вот это уже мне система конкретную такую свинью подложила. Теперь стоит мне достать меч, как все мелкие жуки тут же начнут от меня разбегаться. Засада. А ведь именно они и являются основным источником получения мной опыта. В дальнейшем, видимо, для охоты на жуков F и E ранга придется использовать только вампирские рассекатели. Так, что там идет дальше? Внимание! Вы получили 8 ОС. 425 650 5481 10000. Ага, этот опыт я получил уже, когда одна из нянек запульнула в меня яйцом. Ну а дальше шел длиннющий список логов, где я, работая словно мельница, своими клинками крошил попавшиеся мне по дороге яйца. Всего, я смотрю, мною было при этом уничтожено 86 яиц. И хоть теперь почти 30% поступающего от них опыта уходило напрямую в куб, я все равно умудрился взять 66 уровень. 549 660 5911 10000. Впрочем, сам опыт здесь был совершенно неважным. Ведь останься я вместе с Рогаром и вместо атаки на матку начни просто косить яйца, я заработал бы гораздо больше. Главным призом, как я надеялся, для меня станут два максимально заполненных опытом высокоуровневых навыка. Итак, невероятная плодовитость, S, позволяет, не переставая плодиться, многократно и за короткое время, увеличивая свою численность, требует большого количества необходимых для организма питательных веществ и микроэлементов. Заполнение – 9732 10000. Интуиция. Внимание! Навык несовместим с человеческой расой. Что за хрень? Буквально вырвалось из моей груди. Если бы меня сейчас видели мои друзья, то, наверное, многое отдали бы за то, чтобы запечатлеть выражение моего лица после осознания прочитанной информации. Думаю, на нем сейчас выражалась богатая буря различных эмоций и чувств, абсолютное большинство из которых были сугубо негативными. Выдохнув, заставил себя сесть на свое ложе. Оказывается, я вскочил с кровати после прочтения свойств карты. Ну а после наступило состояние принятия, чего я в принципе еще ожидал, убивая, по сути, огромную личинку, которая только и делала, что плодилась. Каких тайных умений желал от нее получить, если она больше ничем другим и не занималась? Вторую карту я брал уже, без какого-либо энтузиазма. Наверняка опять будет какая-нибудь фигня, вроде огромной задницы, значок защиты авторского права, с описанием: из этой части тела вам будет невероятно удобно откладывать свои многочисленные яйца. Однако новая карта заставила мое сердце восторженно замереть. Зарождающая душа, С, особенность, заменяет собой духовное ядро, ДД+, духовная энергия, плюс 50, плюс 5-10 за цвет качества души, на первом уровне, плюс 10 за каждый последующий, итого, плюс 90-100, дает возможность выжить, даже если физическое тело уничтожено. Однако душа нестабильна и крайне уязвима вне тела. Офигеть! Ну, наконец-то мне повезло. Несколько последних часов я провел в вялых раздумьях о том, что же это такое мистические силы, почему они разные, хотя действия многих из них в некоторых областях практически совпадают, и почему те из них, что ты открываешь позднее других, так трудно прокачивать системными методами. Единственное пришедшее мне на ум объяснение было в том, что эти мистические силы по каким-то причинам могут конфликтовать друг с другом. Или, скажем, в теле человека, они должны занимать одни и те же места. И если сосредоточие этих сил находились в разных частях тела, то вот энергоканалы, за счет которых должно было передаваться их действие, вполне уже могут и пересекаться. Еще у меня складывалась весьма похожая ситуация сразу с двумя такими энергиями. Это была прана и ци. На данный момент обе эти особенности у меня были развиты до Е-ранга, но также у меня к каждой из них имелась по одной карте Д-ранга и по одной карте ранга С, и каждая из этих карт могла существенно увеличить мой потенциал по овладению данной энергией. И если с праной я откровенно побаивался изучать такие сильные карты, то с духовной силой экспериментировать было уже не так страшно, так как эту энергию я освоил значительно раньше. Итак, с чего следует начать? Для начала, думаю, стоит снять барьер с духовной энергии, который у меня стоит на 29, а благодаря новому свойству своей филактерии я сейчас могу снимать данные барьеры, даже тогда, когда мои характеристики еще в него не уперлись. Поэтому ложимся на свою лежанку поудобнее и пытаемся пойти на новый прорыв. Внимание! Вы желаете прорваться через третий предел духовной энергии? 540 ОС. Вероятность успеха 89,1%. Да нет, что интересно, так это то, что стоимость с того раза, как я прорывал последний предел в этой энергии, практически не увеличилась. А шанс на прорыв наоборот даже немного подрос. Видимо, это все заслуга родословной Нефилима, благодаря которой преодоление пределов становится гораздо более легкой задачей. Итак, конечно же, соглашаюсь. Волна энергии, всколыхнувшись, словно уперлась внутри меня во что-то нематериальное, но, тем не менее, сдерживающее мое дальнейшее развитие. И после некоторой борьбы данная преграда рухнула. Внимание! Успех! Лимит параметра духовная энергия увеличен до 39. Вы третий из вашего мира, кто прорвался через третий барьер духовной энергии. Известность повышена. Плюс 1, 26. Фуха! Не самый, должен сказать, приятный процесс. И даже несмотря на мою родословную, перестройка тела прилично меня так тряхнула. На мгновение даже появилась мысль, а не помру ли я сейчас случайно при этом. Ну, как говорится, все хорошо, что хорошо кончается. Теперь достаем трофейную карту, выпавшую с одной из нянек. Духовное ядро, ДД+. Внимание! Вы действительно хотите изучить особенность духовное ядро, ДД+? Да нет. Ну что, с Богом. Даю согласие. При этом запечатанный в карте дар распечатывается, начиная буквально вливаться в мое тело. Внимание! Вы получили особенность духовного основания, Е+. Духовная энергия плюс 3, 30. Как я уже помнил из предыдущих процессов поглощения чужого дара из карт, это было только начало. Мне же требовалось собраться с силами, поплотнее стиснув свои зубы и просто постараться не умереть. В желудке же примерно в районе пупка, где располагается дантянь или сосредоточие духовной силы, у меня и вовсе происходила настоящая буря. Внимание! Вы получили особенность духовное основание, Е+. Духовная энергия плюс 3, 33. Насколько я понял, хорошо, что еще у меня было идеальное основание, не имеющее каких бы то ни было трещин. Не совсем разбираюсь, если честно, что это такое. Однако, могу предположить, что если бы эти самые трещины в моем основании имелись, то при таком сильном вливании в меня чужой энергии из них давно бы уже хлыстала во все стороны не успевшая усвоиться энергия, что непременно привело бы меня к внутренним травмам, если бы вообще не разрушило бы мои духовные колонны, полностью лишив меня дара или даже убив. Внимание! Вы получили особенность духовное основание, Е+, духовная энергия плюс 3, 36. На этом прорыве напор вливавшейся в меня энергии практически уже иссяк, превратившись буквально в тоненький ручеек. Но даже его хватило, чтобы еще на единичку приподнять мою духовную энергию. Духовная энергия плюс 1, 37. После первого этапа увеличения духовной силы я на всякий случай использовал на себе дар дочери Изура, чтоб ликвидировать любой возможный ущерб для своего здоровья. А затем еще несколько часов проспал, отдыхая после достаточно нервного дня. Хотя понятие дня и ночи в пещерах, где все время стоит вечный полумрак, здесь было весьма условным. Сейчас же предстояло определиться, что же мне делать дальше. По сути, с точки зрения экономии, мне сначала требовалось добыть где-то и изучить еще одну Д-ранговую особенность. И только когда у меня у самого духовное ядро будет сформировано, изучать С-ранговую карту, развивая это самое ядро дальше, до третьего или даже четвертого уровня, а может даже и до ранга самой зарождающейся души, значок защиты авторского права. Ведь если я сейчас использую С-ранговую карту, немалая часть ее энергии потратится сначала на создание самого ядра, и только потом уже на его развитие, а значит, вряд ли я таким образом смогу поднять свое ядро выше второго уровня. Но моя интуиция или инстинкты, а может и все вместе, буквально кричали мне, что сейчас я все делаю абсолютно правильно. Да, я потрачу сейчас С-ранговую карту основания, но при этом благодаря огромному количеству энергии из этой карты мое собственное ядро получится наивысшего качества, чем если я попробую его создать с помощью карты, добытой из очередной няньки. А ведь цвет и качество самого ядра влияют на многие аспекты в работе с духовной энергией. Да и пройти дальнейшую трансформацию, имея такое качественное ядро, будет потом также гораздо легче. Вот только сначала мне снова требуется снять очередной предел. Внимание! Вы желаете прорваться через четвертый предел духовной энергии? 640 ОС. Вероятность успеха 82%. Да нет, ага. Стоимость снятия барьера немного подросла, а шансы на успешный прорыв слегка уменьшились. Но шанса на смертельный исход так и не появилась. Родословная Нефилима рулит. Поехали. Внимание. Успех. Лимит параметра духовная энергия увеличен до 59. Вы второй из вашего мира, кто прорвался через четвертый барьер духовной энергии. Известность повышена. Плюс 1, 27. Хе-ха. С трудом выдохнул я, когда этот процесс наконец-то завершился. После чего, выхватив из хранилища флягу с водой, жадно припал к ее горлу. На этот раз прорыв прошел еще сложнее, чем прежде. Снова прохожу себя даром дочери Изура. Так, вроде сразу стало легче. Ну а теперь достаем карту, выпавшую мне с императрицы насекомых. Зарождающая душа, С. Внимание! Вы действительно хотите изучить особенность, зарождающая душа, С? Да нет, вот если честно, страшновато было это делать, но другим способом мне сейчас эту особенность не поднять, да и в случае с сильным магическим даром у меня тогда все прекрасно получилось. Значит, получится поднять духовную энергию тем же путем. Вперед! На этот раз волна духовной энергии, хлынувшая в меня, была значительно сильнее той, что приходило от предыдущей карты. Меня буквально стало распирать изнутри вливающейся в меня силой. Внимание! Вы получили особенность духовное основание, Е+5-5, духовная энергия +3-40. Внимание! Хотите трансформировать духовное основание, Е+5-5, в духовное ядро, ДД+, да нет. При этом пришло осознание, что всего секунда промедления с этим решением будет стоить мне жизни, так как мои идеальные духовные колонны уже сами по себе начали трескаться под давлением бурлящей во мне силы. А ведь согласно полученной мной информации, для того, чтобы получить духовное ядро, надо сначала разрушить все свои колонны и уже из высвободившейся энергии начинать собирать новую, гораздо более сложную структуру. Тут же соглашаюсь, чувствуя, как внутри меня будто что-то лопнуло, и духовная энергия, начав сжиматься в плотный комок, все сильнее и сильнее начала носиться по моему дантеню. Внимание! Вы получили особенность духовное ядро, ДД+, духовная энергия +5-45. Внимание! У вас сформировалось золотое, идеальное ядро, духовная энергия +5-50. При этом практически весь тот огромный потенциал, поступивший ко мне энергии, ушел именно на создание идеального качества золотого ядра. И я, если честно, не был уже уверен, что мне хватит ее на дальнейшие улучшения. Однако, несмотря на это, еще одну ступеньку моя особенность все же взяла. Внимание! Вы получили особенность духовное ядро, ДД+, духовная энергия +5-55. Второй уровень духовного ядра я все же взял. На мой взгляд, отличный результат. Особенно шикарно, что мое ядро получилось все же золотого цвета. Я, если честно, думал, что оно может быть качеством и похуже, скажем, пурпурное. Следующие по качеству идут оранжевое, зеленое, алое и, наконец, смешанное, худшее из всех ядер. При этом сила между владельцем, скажем, золотого и смешанного ядра может разниться буквально в несколько раз, а владельцы, так сказать, слабых ядер вряд ли смогут овладеть сильными духовными техниками и имеют очень призрачный шанс на то, чтобы перейти со временем на следующий уровень духовной силы, зарождающуюся душу, значок защиты авторского права. Я же поглотил сразу дар зарождающейся души, значок защиты авторского права, что и помогло мне достичь максимального качества своего ядра. И в теории, если вдруг система решит покинуть наш мир, я имел все шансы, имея такое ядро, со временем, возможно, очень и очень долгим временем, занимаясь различными духовными техниками даже без помощи системы, сам перейти на следующий уровень. По крайней мере, таких отрывочных знаний я нахватался, выпивая местный алкоголь в компании знакомого людоящера бармена, что работает внизу в этом же заведении. Однако система, словно дождавшись полной остановки поглощения чужого дара, решила выкатить на меня следующую порцию сообщений. Внимание! Вы получили особенность духовное ядро, ДД+. Выберите бонусный навык из списка. Духовные тиски, Д, позволяет, используя свою духовную энергию, временно сковать выбранную цель. Затраты на удержание цели 200 единиц ци в секунду. Внимание! Сильная цель может преодолеть действие данной техники. Духовный купол, Д, позволяет выставить вокруг себя защитный кокон из концентрированной ци. Обе духовные техники в данном случае смотрелись неплохо. Однако защитный купол, правда основанный на мане, у меня уже был, а также была броня ЦИ, которая уже тратит на мою защиту данный вид энергии, так что выбираю тиски. Вряд ли ими можно удержать сколь-нибудь сильного противника, но если получится с их помощью наловчиться хватать, скажем, Е-ранговых насекомых, то это уже будет хорошим подспорьем на охоте. Внимание! Ваш параметр духовной энергии достиг 50. Вам доступна особенность «Духовная суть». Е, духовная энергия прочно вошла в вашу жизнь, став частью вашей собственной сути. Теперь вам еще легче управлять внутренними потоками ЦИ. Внимание! Особенности «Духовная суть». Контроль духовной силы. Крепкие каналы духовной силы и просветленная душа сливаются в особенность «Духовное существо Д». «Духовное существо Д». Отныне вы духовное существо. Ваши кровь и тело пропитываются духовной энергией и могут служить основой для некоторых артефактов. Вам намного проще управляться с потоками ЦИ, а ваши потомки в любом случае унаследуют этот дар. Вот это да! Теперь я стал духовным существом. Что бы это ни значило, словно фея из сказки. Хотя нет, те вроде магические были. А вот при слове «духовный» никаких ассоциаций, кроме различных монахов, да мистических старцев, путешествовавших по миру в незапамятные времена, больше не возникает. Ну, да и фиг с ним. Самое главное, что сейчас я действительно как-то лучше ощущаю свою ЦИ, и сама она у меня как бы плотнее стала, что ли. При этом я чувствую, что мое ядро, которое я начинаю сразу ощущать, стоит мне прислушаться к себе, регенерирует гораздо больше ЦИ, нежели прежде, сохранись у меня даже прежние параметры. Ну а параметров этих у меня тоже сегодня изрядно прибавилось. В общем, круто. Осталось с помощью карт с чужими дарами прокачать еще свою прану и... Эх, жаль, что я четвертую мистическую силу изучить сейчас не могу. Стоп, или могу? В сообщении системы писалось, что благодаря своим достижениям я могу изучить без штрафа только три мистические силы. Но с тех пор я улучшил свою филактерию. Вполне возможно, что после этого также могло что-то поменяться. А ну-ка проверим. Внимание! Интуиция, благодаря достижению познавшей силу ИЛЛ, вы можете выучить 4 мистических особенности без штрафов от системы. А интересности, я смотрю, на сегодня так и не закончились. Глава 14. Четвертая мистическая сила. Итак, у меня вновь появилась возможность изучить одну из мистических сил. Вот только какую бы из них мне выбрать? По сути, из имеющихся у меня в наличии карт пока было только два варианта. Это разум и воля. Да можно было, конечно, и подождать с этим выбором. И со временем попробовать добыть себе и другие варианты мистических энергий. По крайней мере, во время посиделок в баре мне рассказывали, что существует еще чакра, а также некий таинственный эфир. Однако из общих полученных мною представлений, возможно, достаточно поверхностных, но, тем не менее, я узнал, что чакра мало чем отличалась от той же мудрости или духовной силы, а возможно была неким средним, заточенным на определенные стихии вариантом между этими двумя видами энергии. И конечно, может, я где-то и не совсем правильно понял, а может, мне, где слегка и приврали пьяные рассказчики, но примерную суть этой силы я вроде бы уловил. При этом, если владельцы мудрости и духовной силы в нашем секторе встречались повсеместно, то чакра была уже достаточно редкой энергией и, пожалуй, встречалась даже реже, чем плоть. Но, а мне бы хотелось изучить что-нибудь действительно необычное, и желательно такое, от чего бы не было защиты у подавляющего большинства игроков. На роль такой силы, по идее, идеально бы подошел загадочный эфир. Но встретить обладателей подобной силы удавалось лишь героям из мифов и легенд. А значит, и я, скорее всего, никогда не смогу повстречать носителя подобной энергии, а значит, о ней также можно смело забыть. Кстати, вполне возможно, что кроме уже известных мне сил существуют еще и другие, о которых моим рассказчикам просто не было известно, но их мы тоже смело вычеркиваем. Хотя бы, потому что если про них неизвестно даже моим информаторам, то это значит, что они встречаются даже реже этого самого легендарного эфира. Получается, что те варианты, которые чисто теоретически я бы мог когда-нибудь получить, но которых пока я в наличии не имею, мы отметаем. Итак, первый из имеющихся в моем распоряжении вариантов – это разум. Весьма редкая мистическая энергия, и по всей видимости она встречается еще реже той же чакры. Хотя тот наемник золотого ранга, которого наняли для моего убийства, ею обладал. Да и вообще, насколько я понял, в мире первообезьян, как я про себя называю его, многие высшие аристократы среди архонтов владели этой энергией. А также ей вроде обладают некоторые жуки, живущие глубоко в красной зоне. При этом такие твари легко могут брать под контроль других существ, в чем и заключается их основная опасность. Значит, с помощью этой силы можно наносить внезапные психические удары, насылать видения. Но, а на высших ступенях вполне возможно даже читать мысли своих собеседников или брать их под свой полный контроль. В общем, достаточно интересный вариант. Вот только лезть другим людям в головы, я бы, если честно, не хотел. Свою бы голову сохранить в порядке. Ведь когда ты сутками напролет бродишь по темным, подземным коридорам, пытаясь там кого-нибудь убить, это, как мне кажется, не совсем нормально. Но, а если еще и чужие мысли при этом слышать начнешь, то как бы вообще крышей не тронуться при этом. Впрочем, именно поэтому я всегда возвращаюсь в поселение, для определенного психологического отдыха и общения с обычными иномирянами. Как бы это странно ни звучало. Ну а вторая имеющаяся у меня карта, выбитая с командира, руководившего армией демонов, была такой же загадкой, как и эфир. Да, ее перечисляли среди других видов энергии, вот только подробностей про нее совсем никто не знал. И вроде какие-то легендарные игроки из тех же сказок подобной силой активно пользовались. С одной стороны, получается, что, выбирая ее, я как бы беру некого кота в мешке. Ну а с другой, если никто про нее ничего не знает, то и защиты против этой силы нет. Ведь даже против того же разума, вполне неплохо помогают весьма распространенные амулеты ментальной защиты. А что может помочь против воздействия воли, неизвестно. Решено. Выбираю именно ее. Так, обычно усвоение чужого дара — это весьма неприятный процесс. Поэтому ложусь поудобней, морально приготовившись к получению новых неприятных ощущений, и достаю свою трофейную карту. Росток воли, Е. Особенность. Ви. Плюс 5 на первом уровне, плюс 3 за каждый последующий. Итого, плюс 17. Добавляет новую характеристику воля. Открывает производный параметр. Ви. Внимание. Вы действительно хотите изучить особенность росток воли, Е. 500 ОС. Да нет. Что еще за 500 ОС? Восклицательные и вопросительные знаки. Это же вроде как уже готовый кусочек чужого дара. За что с меня опыт пытаются содрать? Да и ведь в сообщении четко говорилось, что я могу изучить четвертую особенность без штрафов от системы. Или 500 ОС, это как раз и есть без штрафа, а для обычного игрока этот процесс происходит намного дороже, а вот кто его знает. Но все равно, такое ощущение, что меня потихоньку в наглую грабит. Хотя ладно, 500 ОС – это та сумма, которую я сейчас легко могу себе позволить. Хотя чего греха таить, неприятный осадок после подобных сообщений остается. Соглашаюсь. И тут голова начала резко и просто нестерпимо болеть. Притом основная боль шла именно из правого полушария. Блин. И что мне стоило подождать, когда незнающий боли откатится? Блин. Самое странное, что боль ушла так же резко, как и появилась, давая возможность соображать, и я, наконец, смог сосредоточиться и прочитать висевшие перед глазами сообщения. Внимание! Вы получили особенность семя воли, F. Семя воли, F. Позволяет воздействовать на мир посредством желания, связан с интеллектом, разумом и, возможно, с божественной силой, разблокирует параметр воля, плюс 1, воля плюс 1-1, ви, 100-100. Однако, на этом сообщения не закончились, как я ожидал. Внимание, вы получили особенность семя воли, F, воля плюс 1-2, внимание, вы получили особенность семя воли, F, воля плюс 1-3, внимание. Вы получили особенность семя воли, F, воля плюс 1-4, ви, 400-400. А что неплохо, так это особенность сразу приподнялась. Я, если честно, хорошим результатом считал, если она дойдет хотя бы до второго уровня. Ну а до третьего вообще было пределом моих желаний. Не знаю, что послужило катализатором столь хорошего усвоения чужого дара, но могу предположить, что виной у того стала моя божественная сила. Ведь в описании написано, что эти параметры как-то связаны, а возможно и хорошие показатели моего интеллекта. Так, ну и как бы мне теперь испробовать свои новые возможности? Притом никаких заклинаний мне при этом в комплекте, конечно же, не выдали. С любопытством оглядел свою небольшую комнатушку. Поджигать здесь ничего точно нельзя, а что если я попробую вот этот камень, скажем, заморозить? Попытался мысленно представить, как камень буквально покрывается изморозью. При этом шкала энергии Ви начала потихоньку опускаться. Так, видимо, замораживать даже маленькие предметы мне пока еще рановато. А что там делали демоны с этой энергией? Один из них не хотел, чтобы я смог телепортироваться, и это у меня действительно тогда не получалось. О таком тоже пока думать рановато, мне бы сейчас освоить чего попроще. А еще он мог поднять меня в воздух. А вот с этим уже можно и поработать. Достал спичечный коробок и положил его перед собой. А теперь представляем. На третьей попытке коробок все-таки сдвинулся с места, а вскоре я научился достаточно уверенно поднимать его в воздух. При этом я специально проверил, что навык тонкий телекинез у меня сейчас не был активен. На дальнейшие тренировки у меня ушло еще несколько часов, в результате которых я научился довольно быстро подхватывать и поднимать в воздух небольшие предметы. Максимальный вес при этом составил у меня почти 400 граммов веса, что было почти в два раза больше того, что я мог поднять своим магическим телекинезом. Правда, при максимальной массе я практически физически чувствовал, как же мне трудно продолжать удерживать этот предмет. Так, ну а теперь подключим небольшой читерский буст. Переключим божественную силу на выработку Ви. Ви. 2100-2100. Камень, что я до этого с огромным трудом, буквально обливаясь потом, еле приподнимал от земли, взмыл в воздух и начал управляемый мною быстро носиться по комнате. Затаив дыхание, вытащил и положил перед собой своего жнеца, после чего легко подхватил его новой силой, сделав несколько виражей над своей лежанкой. Кажется, я уже нашел применение своей новой способности. В ходе дальнейших испытаний выяснилось, что пока моя божественная сила переключена на выработку новой энергии, я могу поднять в воздух предметы весом примерно до 3 кг. Не скажу, что это слишком большой вес, но даже так большинство джедайских приемов мне уже оказалось доступно. Тяжелые предметы у меня поднимать так и не получалось, а если какой из них, более-менее подходящий по весу, мне удавалось приподнять, на то чтобы разогнать его или кинуть в нужную сторону, сил у меня уже не оставалось. А вот мечом я могу махать в воздухе примерно несколько минут, после чего начинаю чувствовать буквально физическую слабость. При этом это совсем не метафора, так как при слишком большой нагрузке мне становится действительно тяжело, руки начинают дрожать, а на лбу начинает появляться испарина, будто я долгое время занимался тяжелым физическим трудом. Ну а более легкие кинжалы, получается, держать в воздухе уже минут 10-15, в зависимости от их веса. Пробовал также пытаться нагревать и остужать небольшие предметы, но выходило это пока так себе. По крайней мере, с помощью магии сделать это было в десятки раз легче и эффективней. Заметил в комнате мелкого жука и попытался им управлять, пытаясь внушить тому, ползти в нужную мне сторону. И тот действительно реагировал на меня, замирая каждый раз, когда я посылал ему посылы ползти по стене вверх. Однако как только мое воздействие ослабевало, жук преспокойно полз по стене в прежнем направлении, забив на мои желания и мысленные приказы огромный болт. В общем, что-то у меня получалось, что-то нет, а что-то получалось, но качество того, что выходило, оставляло желать лучшего. Внимание! С вами хочет связаться игрок Хрума. Хотите ответить на соединение? Да нет. Так, а это что еще такое? Хрума, насколько я знал, это старый фростлинг, работающий в этой гостинице, который следил за этими номерами и занимался их обслуживанием. Если в этой комнате, конечно, есть что вообще обслуживать. Надеюсь, я ничего им там не сломал, когда мысленно пытался остановить новой силой мелкое насекомое. А то видел я в какой-то комедии такой прикол, где герой сосредотачивается на какой-то спичке, пыжась ее поднять в воздух, при этом спичка даже и не думает двигаться с места, а в это время машины на улице начинают улетать в неизвестном направлении. Принимаю вызов. Прошу прошения, господин Махаон, что отрываю вас от отдыха, но к вам очень желает попасть госпожа Алия. Мне впустить ее или сказать, что вы сейчас не можете принять? Закончил свою речь Фростлинг. При этом навык, которым он пользовался, был явно схож с моим вызовом, а его голос словно звучал в моей голове. Пускай войдет. Не стал я отказываться от визита объекта моих тайных воздыханий. Что интересно, так это то, что несмотря на откровенно дерьмовое обслуживание номеров и удобств, заключавшихся в нескольких шкурах, постеленных на лежанке, к безопасности своих клиентов тут относились очень трепетно. Гостиница, можно сказать, была неким убежищем, где каждый игрок мог спокойно перевести дух без боязни, что его кто-то внезапно навестит или убьет. Именно за это, по сути, и платили ее клиенты. И не пожелая я увидеть Архантку, ее бы действительно ко мне не пустили. Ну а крышевал это место сам Нарус. Флойд, Д, 78 уровня и член совета. Так что вряд ли бы у кого хватило бы решимости нарушать сложившиеся тут правила. Срез с хозяином заведения. «Ты ничего не хочешь мне рассказать?» Буквально с порога заявила ворвавшаяся ко мне девушка. «Я тоже рад тебя видеть». Спокойным голосом приветствовал я ее. «Чаю будешь?» На секунду замявшись, она словно из воздуха материализовала огромный бокал и, протянув его мне, сама нагло уселась на моей лежанке. «Ты ответишь на мои вопросы?» Уже гораздо более спокойным голосом продолжила она. «Отвечу, конечно, если эта информация не будет нести мне вред, возможный убыток или упущенную выгоду». Также спокойно парировал я, наливая ей душистого, горячего чая на травах. «Эх, просто обожаю его вкус. Другими словами, отвечать на мои вопросы ты не хочешь», — подытожила мои слова воительница. «А ты спрашивай, а там посмотрим». Взяв в руки свой полный стакан, уселся с ней рядом, да еще и скинув обувку, забрался на лежанку вместе с ногами. Нахмурив брови, девушка молча обвела меня недовольным взглядом. «Как ты попал в красную зону к жукам, и как потом выбрался оттуда?» «Ага, значит, ты зачем-то следила за мной, а когда потеряла мой след, пришла сюда выяснять отношения, а также решила предъявить за то, как я вообще посмела от тебя ускользнуть». Весьма нагло, но вполне в женском стиле. Сделав глубокий глоток, сидел и еще несколько секунд наслаждался, смакуя послевкусие, а также ощущая нетерпеливое ерзанье Архантки, что сидела рядом. Я была у Дорна, и он сделал мне одно весьма щедрое предложение. Алия сидела в маленькой комнатушке гостиничного номера и спокойно, на равных общалась со своим будущим напарником. При этом она как будто прозрела, впервые взглянув на него не как на выскочку, сумевшего пробиться среди своих диких собратьев, а как на сильного, спокойного и уверенного в себе игрока. Начать с того, что он совершенно ее не боялся, в отличие от большинства низших, живущих в поселении. А чего только стоила его выходка, когда он несколько раз, как бы случайно задев ее, уселся вплотную к ней на кровать, да еще залез туда вместе со своими босыми ногами. Да заодно такое его уже можно было казнить на месте и иметь на это полное право. А этот сидит себе с важным видом, как будто так оно и надо, и смакует свой чудесный чай. И самое главное, даже сейчас ее дар не чувствует исходящей от игрока угрозы. А значит, все его действия не были направлены на то, чтобы принести ей хоть какой-то вред. Получается, он искренне считает свое поведение вполне нормальным и естественным. Ну а началом цепной реакции, открывшей ей глаза на Махаона, было то, что она сделала на него запрос системе. Ведь достигнув определенного уровня известности, если ты видишь чужого игрока и знаешь его ник, можно узнать о нем напрямую из хранилища знаний. И если у игрока открыта известность, то ты получаешь про него некоторую информацию. При этом не имеет значения, использует ли этот игрок умение сокрытия данных, как это делает сейчас Махаон или нет, система всегда имеет приоритет над обычными навыками маскировки или изменения информации о себе. Возможно, конечно, существуют и умения, позволяющие редактировать эти самые данные и в самой системе, но это наверняка можно проделать уже только на уровне самих богов. При этом раньше ей даже в голову не приходило делать подобные запросы на F-ранговых существ. Известность получить совсем непросто, и абсолютное большинство низших ее просто не имеют. Но после информации, полученной от Сверга, девушка решила, что хоть какая-то известность у Махаона да точно должна быть. Сам запрос давал совсем немного информации об игроке, но ключевые аспекты в нем были изложены. И то, что она увидела, буквально повергло ее в шок. Игрок был 66 уровня и имел известность 27 единиц. В ее собственном мире подобной известностью могли похвастаться лишь сильнейшие воины, а у нее самой она была всего 18 единиц, и по меркам ее мира это было весьма круто. Но у этого уничтожителя чая, что беззаботно расселся рядом, ее было аж на 9 единиц больше, чем у нее самой, во что совершенно не верилось. Так мало этого, за его голову была назначена награда в 2000 ОС, а это значило, что эта с виду совершенно непримечательная обезьяна сумела потоптаться по мозолям кого-то достаточно могущественного, что тот не пожалел опыта на подобную награду. И это также добавляло Махаону дополнительного уважения в ее глазах. Ну и последним фактором послужил духовный взгляд воительницы. Духовная энергия была первейшей и самой развитой ее мистической силой, в которой она добилась небывалых высот, достигнув ранга зарождающейся души, значок защиты авторского права. Да, на самой начальной стадии, но все же это был ее огромный успех. И благодаря этому девушка могла чувствовать духовную силу находящихся рядом игроков, если они, конечно, специально ее не скрывали. Так вот, согласно тому, что ощущала девушка, перед ней сидит сильный практик, развивший свою силу выше начального уровня золотого ядра, Д. И что самое главное, она чувствовала, что цвет его ядра действительно золотой. Практик с идеальным духовным ядром, что еще большая редкость. Ведь, например, цвет духовного ядра, как в дальнейшем и самой зарождающейся души, у нее самой был пурпурным, что было тоже великолепным результатом, но все же уступающим золотому идеалу. А значит, в чем-то на своем духовном пути этот игрок обходит даже и ее саму. Хотя это было и странно, ведь при прошлой их встрече она не чувствовала в нем этой силы. Вполне возможно, что Махаон тогда ее просто искусно скрывал. И сейчас он сидит, выслушав высказанное ей предложение, и продолжает в задумчивости потягивать свой чай, который, кстати, действительно божественно вкусен, и надо бы у него его выкупить. Или учитывая, что девушка чувствовала, что нравится этому игроку, просто ненавязчиво попросить его поделиться им. Рассказанная Алией история действительно не радовала. Однако должен сказать, что выход из всей этой ситуации она нашла достаточно изящный. Девушка предлагала выставить себя тем самым игроком, который способен заказывать навыки напрямую от системы. При этом у нее скопилась в этом месте уже определенная репутация, благодаря которой вряд ли кто решится на нее давить. Сами эти навыки продавать оптом нашим заказчикам по 300 ОС за штуку. Себе она, правда, грабительски требует половину от этой стоимости. Мне же останется с каждой карты 150 ОС, за минусом 10 ОС, необходимых на покупку у системы пустой карты навыка. А значит, моя прибыль с каждой карты будет уже всего 140 ОС. С одной стороны, забирать себе 150 ОС с каждого навыка было с ее стороны фирменной наглостью. Ну а с другой, она брала на себя все риски, а также все заботы по получению и реализации поступивших заказов. То есть в этом случае мне не придется делать практически ничего, кроме того, что по списку раз в определенное время покупать у системы нужные навыки. И меня, честно говоря, такое положение дел вполне устраивало. Ну а для всего остального поселка я остаюсь неким, скажем так, человеком Архантки, которого вряд ли кто решится тронуть, так как в противном случае воительница просто перестанет с этим игроком или фракцией торговать. На самом же деле мы создаем с Ильей равноправную группу, которой попробуем вместе охотиться, а также совместно ходить на задания, которые я могу брать раз в месяц благодаря одному из моих умений. Не знаю, что повлияло на ее решение, но быть единственным лидером в нашем маленьком отряде она передумала, согласившись, наконец, на равноправие. После согласия на ее условия, девушка добавила меня в свой рейд, состоящий только из нас двоих. Так мы могли теперь спокойно общаться по чату нашего отряда. После чего провела одним из своих высокоуровневых навыков полное сканирование окружающего пространства и, обнаружив на моей одежде сразу пару спрятанных хитрыми умениями меток, тут же их сняла. Сам я просто не мог их никакими средствами обнаружить, так как соответствующих Д-ранговых навыков в моем распоряжении просто не имелось. А после этого она умчалась договариваться с торговцем о новых условиях продажи наших навыков. Глава 15. Подготовка к новой миссии. Последние 3 дня я жил в доме у Алии. Нет, к сожалению, пылкой любовью она ко мне так и не воспылала, но по ее словам, так меня будет гораздо проще защищать. Ну и подозреваю, контролировать своего нового делового партнера ей так тоже было гораздо удобней. Цверк, возможно, кому за опыт, а кому за какие-то определенные услуги, уже раскрыл тайну девушки всем заинтересованным, влиятельным или просто платежеспособным лицам. И последние 3 дня моя боевая подруга проводила на всевозможных встречах, где собирала с клиентов заказы на различные навыки. Понятное дело, что после того, как она обо всем договорилась с самыми влиятельными жителями поселка, допустить того, чтобы я внезапно свалил в закат, оставив ее наедине со своими новыми клиентами и деловыми партнерами, она уже просто не могла. Впрочем, против такого вида опеки я и не возражал, понимая ее причины и необходимость. Да к тому же мне тоже было чем заняться последнее время. Основные свои боевые навыки мы, конечно, друг перед другом не раскрывали, так как такая информация является для любого игрока очень уж личной. да и распространяющиеся о своих умениях игроки не живут обычно особо долго. Уж больно легкая и лакомая они после этого становятся добычей. Но стандартные стратегии развития, по которой проходит большинство игроков, она мне поведала. И должен сказать, что тут я достаточно сильно отставал. Так вот, первым делом для большинства игроков, как только их уровень позволяет изучить новый ранг своих умений, они обычно поднимают владение основным оружием, или другими словами, увеличивают уровень мастерства своей боевой школы. Ну а основная цель этого занятия – стать когда-нибудь великим мастером и старейшиной своего боевого стиля. Правда, до уровня старейшины мне еще далеко, в конце концов, моя боевая школа была основана вообще какими-то крутыми эльфами, тягаться с которыми для меня пока явно не по силам. А вот уровень своего мастерства во владении мечами я вполне мог себе приподнять, что, в общем-то, и сделал, повысив его сначала до третьего, а потом еще и до четвертого уровня. 100-660, 5180, 10 тысяч. Поднять же свое мастерство еще больше, до пятого ранга я смогу только после 80 уровня, когда получу возможность вкладывать за раз больше 800 ОС. При этом за каждый изученный уровень моей школы мне давалось уникальное умение, связанное только с этой самой школой. Первым умением было «Щит мастера» Е, уникальное умение, способное прикрыть владельца на одно мгновение, практически от любого вида урона. Но только истинный мастер сможет рассчитать точное время вражеского удара. Потребление 800 единиц маны. Откат – 10 минут. Время действия 0,2 секунды. Вторым умением мне досталось «Вихрь клинков» Е, создает вокруг заклинателя круговорот тончайших магических плоскостей, способных наносить повреждения в радиусе 2 метров от заклинателя. Потребление 1000 единиц маны. Время действия 5 секунд. Тут же вложился в первое умение, подняв его до 4 уровня, дважды выбрав в качестве улучшения увеличение времени его работы, добив его тем самым до 0,4 секунд. А третьим улучшением взял экономию маны, уменьшив тем самым необходимое ее количество до 650 единиц. Да, заклинанием этим можно было воспользоваться всего один раз за бой. Оно для Е-ранга потребляло просто прорву маны и действовало всего долю секунды. Но думаю, с его помощью за это мгновение можно будет отбить даже мой всесокрушающий удар. Ну, или аналогичный по силе навык, которым в теории может обладать какой-то из моих врагов. Свой новый вихрь клинков я тоже улучшил до 4 ранга, взяв в качестве бонуса увеличенную прочность магических плоскостей, увеличение радиуса до 2-5 метров и уменьшение расхода маны до 800 единиц. 100-660, 2780, 10 тысяч. Весьма крупные траты, но думаю, что они того стоили. И дело даже не в парочке новых умений, эффективность которых еще предстоит оценить на практике. Дело в том, что сейчас я действительно чувствую себя очень сильным мастером клинкового боя. И повстречайся мне противник, скажем, только что получивший навык мастера начального уровня, я бы достаточно легко его одолел. Ну и следующим моим действием стало улучшение еще 2 своих навыков. Владение копьем, F, и стрельба из лука, F, до уровня мастера. Новую боевую школу мне при этом не предложили, так как я уже был мастером школы сверкающих мечей. Зато при достижении этими умениями Е-ранга мне можно было на выбор взять одно из 2 весьма интересных умений. В случае с копьями это были духовный заряд, Е, позволяет передавать через ваше оружие непосредственно в тело жертвы разрушающий заряд ЦИ. Внимание! Для передачи заряда ЦИ необходим контакт оружия с телом противника. Вторым вариантом тут было напитка духовной силой, Е, позволяет напитать ваше оружие духовной силой, многократно усиливая его прочность и режущие свойства. При этом напитка духовной силой была очень схожа с моей оружейной аурой, а вот первое умение позволяло при ранении противника значительно усилить его повреждения. Поэтому беру именно его. Ведь раньше, чтобы точно добить сильного врага, мне приходилось пропускать через свой клинок мощный разряд электричества. Сейчас же у меня появляются дополнительные варианты. За достижение мастерства в луках предлагаемые умения были еще интересней. Духовная нить, Е, позволяет связать вас и ваши стрелы тончайшей духовной нитью, посредством которой вы сможете получать жизненную силу убитой жертвы. Взрывающиеся стрелы, Е, позволяет напитывать ваши стрелы духовной энергией, благодаря чему они взрываются при соприкосновении с любым твердым предметом. Что было любопытно, так это то, что и там мне предлагались именно духовные техники, а не магические. Видимо, это было потому, что духовная энергия была на данный момент самой развитой моей мистической силой. А может, дело было в том, что теперь я стал духовным существом, и это тоже как-то влияло на выбор системы. С одной стороны, духовная нить сильно облегчила бы мою работу, ведь при ее наличии больше не придется бегать и лично дотрагиваться до каждой стрелы, получая при этом опыт. Ну а с другой, уметь делать свои стрелы взрывающимися, было бы невероятно круто. Это ж тогда при наличии лука и стрел я сам себе в гранатомет превращаюсь. Поэтому беру себе взрывающиеся стрелы и делаю заметку на будущее при посещении сервера поискать себе какие-нибудь аналоги духовной нити. 2 очка характеристик, заработанные после посещения логова с кладками яиц, где я поднял себе уровни, я решил пустить на увеличение своей удачи. Удача плюс 2, 12. Так как, по словам Ильи, это была совсем не бестолковая характеристика, как я считал ранее, и от него действительно сильно зависит как выпадение наисильнейших навыков с противника, так и множество других напрямую не связанных с ней параметров. Например, шанс успешного перерождения или даже улучшенное взаимодействие с самой системой. Ведь это, по сути, аналог одобрения твоих действий. И чем больше твоя удача, тем сильнее сама система тебе благоволит. С другой стороны, при нарушении каких-то определенных правил системы, она даже может начать отбирать твою удачу обратно, а при отрицательных ее значениях и вовсе отключить тебя от своих функций или, возможно, объявит на тебя системную миссию. В остальное же время я просматривал уже принесенные мне Ильей заказы, и тут должен сказать, что с тем, что я сейчас оказался основным добытчиком редких навыков для продвинутых игроков, мне невероятно повезло. Ведь заказывали обычно действительно нужные и редкие навыки. И я, естественно, мог скопировать таких карт не только для своих клиентов, но не забыть и о себе любимом. Самым главным заказом были навыки, способные приподнять любую из твоих характеристик сразу на 3 единицы. Я, если честно, даже не знал, что бывают такие, хоть и догадывался о том, что подобные карты в теории могут существовать. При этом теперь у меня были даже числовые номера этих навыков, по которым найти их при соединении с сервером не составит проблем, и за подобные редкие карты обещали заплатить даже по тройному тарифу. Следующими были такие же карты, но уровнем послабее. У меня даже у самого была одна такая, которая могла повысить мое восприятие на 2 единицы. Притом прошлый раз я так и не нашел в системе, не зная точных номеров, подобных ей карт на остальные характеристики. Сейчас же с этим проблемы уже не стоит. За эти карты обещались платить вдвое больше обычного. Ну и по обычному тарифу платили за карты, поднимающие параметр всего на 1. Следующими по количеству заказов были навыки, увеличивающие время жизни игрока, среди которых самым лучшим было эльфийское долголетие, увеличивающее продолжительность жизни в 5 раз. Так что, возможно, скопированием своего невероятного долголетия, увеличивающего продолжительность жизни всего в 3 раза, я и поторопился. Были заказы на навыки, связанные с регенерацией. Оказывается, такие карты откопировать соседу на карту пустышку тоже не всегда получается, так как это не умение, а можно сказать, приобретенное свойство живого организма. Иногда, правда, что-то подобное можно было выбить из жуков, но клиенты хотели получить навык, идеально подходящий именно для их вида. Были среди заказов навыки вроде мгновенной смерти и аналог моего бессмертного. Ведь такие карты точно ни с какого жука никогда не выпадут, и купить их обычно можно только через храмы своих богов. Но и несколько заказов поступило на навыки, призванные притуплять боль у своего хозяина. Притом таких заказов с номерами навыков было даже несколько, и мне получится выбрать для себя наиболее идеальный вариант, так чтобы не быть полностью зависимым от своего умения, не знающей боли, с его 3-дневным откатом.